Штурм номер 9. Самая бестолковая вещь, которую мы делаем в нашей компании. Теги: клиентоориентированность, бизнес-девелопмент, работа над ошибками. На выходе – быстрое преображение компании в лучшую сторону. Продолжительность – до 60 минут. Ожидаемый результат – список косяков, которые нужно срочно исправить. Модератор, CMO, коммерческий директор, директор по развитию, руководитель службы клиентского сервиса. Участники: отдел продаж, отдел маркетинга, клиентский сервис, топ-менеджмент. Каждая компания делает что-то бестолковое. В каждой есть ненужные правила, кривые бизнес-процессы, бесполезные регламенты. Если вы уберете их и или исправите, улучшите, вы быстро станете лучше. Вводная часть от модератора. Компания Walmart ежеквартально задает своим сотрудникам один вопрос. Какую самую бестолковую вещь мы делаем в нашей компании? Собирает ответы и устраняет то, на что сотрудники указывают. Коммерсбанк выдает $50 каждому сотруднику, обнаружившему глупое правило или инструкцию. Это помогает им оставаться в лидерах, поможет и нам. За годы работы у нас появились определенные привычки, процессы, правила, рутинные действия, которые не идеальны, а то и вообще кривы. Говоря словами Walmart, они бестолковые. Что мы делаем зря? Что мы делаем не так? Давайте для начала составим такой список. Первый этап – генерация идей. Предполагаемое время – до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Итак, что самое дурацкое, что мы делаем в нашей работе? Важно, топ-менеджерам сейчас нужно контролировать себя, в том числе язык тела. Держите себя в руках. Просто спокойно слушайте своих сотрудников, а еще лучше сами предлагайте идеи. Участники начнут предлагать разные варианты. Вот зачем нам вот это правило? У нас много собраний, которые можно заменить чатом. Почему у нас на двери магазина знак «С колясками запрещено», между тем отдел детских товаров занимает полмагазина? Чтобы получить пачку бумаги для отдела, мне нужно собрать 3 подписи. Коллеги, я продавец, я должен продавать, а я трачу час своего времени в день на писанину. У каждого участника будут свои раздражители, но на этом этапе просто зафиксируйте все, что будет названо. Зафиксировали? А теперь время выбирать альфа-бестолковщину. Второй этап. Отбор альфа-бестолковщины. Предполагаемое время – 10 минут. Модератор сообщает. А теперь давайте выберем среди всех этих дурацких вещей, которые мы делаем, самую дурацкую, ту, после исправления которой мы с нашими клиентами выдохнем с облегчением. Голосуем. Финалем. Выбрав альфа-бестолковщину, назначьте ответственного за ее исправление, удаление и установите сроки. Если вам удастся с ней справиться, то продолжайте работать с этим списком и возвращайтесь к этому мозговому штурму время от времени. Убирая из работы самые бестолковые вещи, исправляя их, делая их толковыми, вы улучшаете бизнес, и он растет быстрее, а ваша команда освобождает себе руки для полезных дел. Итоги мозгового штурма – самая бестолковая вещь, которую мы делаем в нашей компании. Сделайте список лучших участников. Выпишите 5 альфа-бестолковостей. Выберите и запишите «Бестолковость царь». Запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.